почти забыл о своей покровительнице, обещавшей принести солнечный свет. Возможно, потому что над головой теперь и в самом деле светило солнце, а может и от того, что нагрянула череда приятных известий. Первую настоящую радость он испытал, когда его наградили боевым орденом, а через неделю, этого вообще никто не ожидал, досрочно присвоили звание капитана второго ранга, хотя получить его не позволял должностной потолок. Губский принимал поздравления товарищей и начальства, по каждому случаю устраивал застолье и в этой земной суете начал постепенно отвлекаться, приходить к своему привычному состоянию веселого и азартного жизнелюбия. Пережитое в походе теперь вспоминалось как сон, не то чтобы дурной, однако не совсем приятный, из тех, какие хочется поскорее забыть. И вообще ни разу не вспомнил о клятве, данной под авианосцем, написать рапорт на увольнение. А потом, после краткосрочного отпуска, когда экипаж его родной лодки готовился в новый рейд, внезапно пришел приказ откомандировать Ковторанга Губского в распоряжение штаба флота ВМФ, а затем его переправили в генштаб. Он не знал, что и думать, когда его запустили по большому кругу собеседований, причем с полковниками и генералами, далеко не флотскими. Он угадывал, что все это связано с каким-то новым назначением, что высокое начальство не случайно разговаривает с ним уважительно, без армейского снобизма, даже как-то по-дружески, и чувствовал, что он нравится, что им довольны, хотя не старался произвести впечатление, а везде говорил так, как думал. Он примерял себя на многие должности в штабе флота, но истинного своего положения не мог представить даже в самых неуемных фантазиях. Должно быть, Ковторанг Губский на первом круге всем приглянулся, поскольку тут же начался другой — медицинские обследования в центре подготовки космонавтов. И тогда он решил, что его готовят к полету, вернее, для предполетной учебы. И тут испытал странные чувства. Ему никогда не хотелось лететь в космос, и он вдруг ощутил насилие над собой. Однако некому было выразить свое внутреннее несогласие или спросить о своей будущей судьбе. В центре им занимались только врачи и многочисленные специалисты-психологи. Каждый день он заполнял либо диктовал ответы на 3-4 теста с совершенно отвлеченными, порой сумбурными вопросами, количеством до сотни и более. Среди ночи его могли поднять и усадить в специальное кресло с аппаратурой, напоминающей детектор лжи, и прогонять до утра, задавая самые невероятные задачи, связанные в основном с прошлыми служебными обязанностями, так называемые «вводные». Удивительное дело, он ничуть не волновался и никак себя не выдавал, если в очередной раз речь заходила о походах на подлодке, о его прежней службе, и, в частности, о том памятном дне, когда у него открылся слух, и он стал слушать голос небесной покровительницы. Не сказать, чтобы не помнил о ней или сумел абстрагироваться от прошлого. Все это жило в его существе, но как бы самостоятельно, без усилий воли, как биение сердца или дыхания. К тому же, пока Губский находился в космическом центре, а это 1,5 месяца, небесный голос молчал и никак не проявлял себя. Наконец, все испытания закончились, но вместо зачисления в отряд космонавтов Ковторанга снова вернули в генштаб. И там скучный, какой-то безучастный ко всему полковник-кадровик объяснил суть новой должности. Такого и во сне бы не приснилось. Губский был произведен в Каперанге и назначен офицером спецсвязи при первом лице в государстве. Иными словами, обязан был носить за генсеком